пролог. Двое неторопливо шли по осеннему парку. Легкий ветерок с тихим шорохом передвигал опавшие листья. Высокий светловолосый мужчина плотнее замотал шарф вокруг шеи и натянул черную вязаную шапочку на глаза. Он поежился и засунул руки глубоко в карманы белоснежного кашемирового пальто. «Не люблю холод», — донесся из-под шарфа недовольный голос. Его спутник весело засмеялся. В отличие от светловолосого щеголя, он был одет в потертые черные джинсы и вельветовый пиджак поверх обычной футболки. Но, судя по довольно прищуренным глазам, холодно ему не было. «Вась, зайдем в кафе?» Франт бросил беглый взгляд по сторонам. «Мне на тебя даже смотреть холодно». «Не смотри», — покладисто согласился его спутник. «Лучше расскажи, как прошло совещание у босса?» Он поднял глаза вверх и кивнул на небо. «А то ты не знаешь», — сварливо раздалось в ответ. «Шеф рвет и мечет, но торопить нас не будет. Он удивлен, что за время, прошедшее с момента переноса души госпожи Вавиловой в тело опального бастарда, она так и не приняла никакого решения. Алан выбрал жизнь. Не начинай!» Блондин поежился от налетевшего ветра. «Вместо того, чтобы погибнуть в течение первых суток и вернуться, она старательно делает вид, что все в порядке, а ты ее поддерживаешь в этом заблуждении». «Ничего подобного», — искренне возмутился Вася. «Виктория приняла новое тело, забыла женскую сущность. Между прочим, скоро Алан станет отцом». «Бред! Полный бред! Неужели ты не замечаешь, что у Виктории началось раздвоение личности?» «Ты не прав, Ксю», — Курчавый весело блеснул огненными глазами на собеседника. «Он помнит свою прошлую жизнь». Просто нашел способ не сойти с ума. Мне кажется, не без твоей помощи. Блондин поднял на друга удивленный взгляд. Не держи меня за идиота. Я точно знаю, что это ты разделил сущность Алана на мужскую и женскую. Но ты все равно проиграешь спор. Он не вернется. Посмотрим, буркнул Ксю. Виктория заняла трон герцогства, но не забывай, что храмовникам это не понравится. «Ерунда. Меня больше волнует, как Алан справится с женщинами. Беременная Зира, хотя и не признана законной женой, но имеет на него влияние. Валия, мать его приемного сына, и красотка Эвелин, дочь убитого герцога, тоже не останутся в стороне. Цветник и наш герцог посреди него». «Крапива среди роз», — высунул нос из шарфа Ксю и на мгновение замер, а затем растянул губы в улыбке. «Вот на этом я ее и поймаю». «Фи!» — скептически протянул Вася, пиная носком кроссовки каштан. «Алана уже не тошнит от женщин и не колбасит от мужчин». «Где ты слов таких набрался?» — недовольно прозвучало из-под шарфа, но собеседник проигнорировал это заявление. «Он меняется. Душа прирастает к телу и принимает его пол. Ты ведь сам знаешь, существует теория, что изначально душа без пола. И если бы не разум и стереотипы, вбитые с детства, люди были бы более свободными и раскрепощенными. Это все религия». «Не тебе рассуждать о религии, Вадий», — усмехнулся блондин и вновь нырнул в шарф. «Этот спор выиграю я. Кстати, я не верю в дурацкую теорию о том, что душа без пола. И Виктория тому подтверждение. По пиву? Я знаю отличный паб здесь за углом». Вася снисходительно похлопал друга по плечу. «Эта неугомонная душа все равно поступит так, как надо ей. А надо, чтобы она поступила так, как надо нам, иначе мы лишимся финансирования», многозначительно произнес Ксю. И парочка свернула за угол. Ветер продолжал гонять по парку сухие листья, и только рыжая белка была свидетелем разговора. Но ей не было никакого дела до забав этих смешных двуногих.